каждый перед Богом ног, жалок на голубок, в каждой музыке Бог, в каждом из нас Бог, ибо вечность Богом, бренность удел быков, Бога восстанет нам сумерками богов. И надо небом рискнуть, и может быть не в попад, еще нас не раз распнут и скажут о том распад. Каждый перед Богом наг, жалок наг и убог, в каждой музыке Бог, в каждом из нас Бог. Мы завоем матрами, потом залкаем даров. У каждого свой храм, и каждому свой гроб. И раз твой ворот молись, будь одинок, как перст, словно быкам хлыст, вечен богам крест. И надо небом рискнуть, и может быть не в попад, еще нас не раз распнут и скажут потом распад. Каждый перед Богом наг, жалок наг и убог, в каждой музыке Бог, в каждом из нас Бог. И надо небом рискнуть, и может быть не в попад, еще нас не раз распнут и скажут потом распад. Каждый перед Богом наг, жалок наг и убог, в каждой музыке Бах, в каждой музыке Бах, в каждой музыке Бах, в каждом из нас.